Глава 14. У царя Гороха. К царю его провели без замедления. Изможденный вид Зверева говорил о том, что ездил он не зря. «Ну что?» Встретил его царь и первый министр Пафнутий. «Трубить на войну?» «Не будет вам войны», устало сказал Зверев и, отодвинув царя, присел на царский трон. «Ты что это? Он чего это?» Кипел царь. «Голову ему отрубить мало. Чего он расселся? Тебя в войну отправили заварить, стебиться, а мы бы в ответ подсобили, а он...» «Тише, тише, ваше царское величество!» Пытался успокоить его Пафнутий. «Опять же, племяш он, а зачем нам с бабой Гоей ссориться?» «И не племяш я вовсе», — сказал до вершения всего Зверев. «Вот, он не племяш, а мы к нему как к родному!» Волновался царь. «Давай стражу клич, вишь, голова у него лишняя!» «Царь, ты горох!» — отвечал ему Зверев. Хоть ты уже и 18-й, а не понимаешь. Одна голова хорошо, а много голов лучше. Я вам все головы спас. Держите. Он протянул царю королевское послание. Именно его попросил Зверев вместо орденовых замков. «Друг наш любезный», – писал король. «Поскольку посол ваш произвел у нас такие изменения, я свое войско распускаю, чего и вам желаю. Приезжайте лучше кофе пить». Царь молча изучил бумагу, а потом буркнул в полголоса. «Мы кофе не пьем, нам чай давай». Пафнутий заулыбался. «А мы их чаем угостим, с кренделями». «Нет, с пирогами», настаивал царь. «Нет, с кренделями, а я говорю». И пока царь спорил со своим первым министром, Зверев на цыпочках вышел из дворца. На этот раз он действительно спешил домой, задание было выполнено. Приезжая мимо домика Бабы Яги, Зверев на секунду задержал коня. Баба Яга стояла на крыльце, рядышком сидел ворон. «Не забуду, бабушка, кефир обязательно будет. Как только приеду, распоряжусь», и Зверев пришпорил коня. «Я же говорил, служивый!» Прокаркал ворон. «Слышишь, говорит, распоряжусь. Сама не глухая, слышу!» Пробурчала Баба Яга, вытирая платочком набежавшие слезы. А потом тем же платочком замахала вслед удалявшемуся всаднику. «Ты чего это?» – удивился ворон. «Неужто из-за кефира расчувствовалась? Глупая ты птица!» – сказала Баба-Яга. «Никакого в тебе разумения. Ведь он оттуда. Вот и должны мы на него хорошее впечатление произвести. Ведь жить нам в мире и дружбе 30 лет и 3 года, пока не народятся на земле новые ребята, и пока они нас знать будут, и мы живы будем». «И я?» «И ты, черная головушка». А лейтенант Зверев в это время в кольчуге и с мечом за поясом поднимался на борт вертолета. «Прощайте», – прошептал он. «Прощай, хрустальная гора. То есть, до свидания».